338. Нужно иметь много мужества, чтобы среди разрушения слагать силы сердца. Если бы не знать необходимость этих преображений для всех миров, можно бы подумать о тщетности сердечных достижений, но, по счастью, это нужно для всего сущего, потому даже в пыли разрушений следует слагать твердыни сердцем.